Часть вторая. Дневная жара. Август 1946 года. Глава девятая. В первое утро Эрл вывел группу молодых полицейских на спортивное поле, находившееся в центре городка, из недавно опустевших казарм на территории армейских складов в Ред-Ривер, обнесенные несколькими милями колючей проволоки. Безжалостно жгло техасское солнце, все были одеты в шорты и спортивные туфли. Он гнал их нещадно, гнал непрерывно, гнал вперед и вперед. Никто не выбыл, но никто не мог сравняться с ним. Чтобы задать им ритм, он громко напевал бессмысленные песенки, которые были в ходу у морских пехотинцев. «Я не знал, но мне сказали, эскимо вкуснее едва ли, ты бежишь раз-два, словно мышь три-четыре». Их было 12. Молодых людей, имевших хорошую репутацию и приличную подготовку. За время многолетних странствий в джунглях закона Диэй завел знакомство с множеством полицейских начальников. Получив это назначение, он встретился с некоторыми из них и попросил одолжить ему самых способных молодых полицейских, мечтавших о большой карьере и желавших послужить во временном подразделении, которое будет проводить рейды под руководством живой легенды ФБР, согласно новейшим тактическим разработкам. Платит штат Арканзас. Места откомандированных считаются вакантными до тех пор, пока те не вернутся в свои отделы с новым опытом, который, в свою очередь, смогут передать коллегам. Таким образом, выиграют все. Благодаря репутации DA недостатка в добровольцах не наблюдалось. Мальчишкам было от 20 до 26 лет. Несформировавшиеся юнцы с чистыми лицами и волосами, закрывавшими глаза. Кое-кто изрядно напоминал Микки Руни, которого Эрл видел в Хот-Спрингсе, но ни в одном не было и тени светского лоска киноактера. Эти серьезные дети куда больше походили на молодых морских пехотинцев. Сколько же их было, которых Эрлу довелось видеть живыми и мертвыми. После 6 миль он позволил им остановиться, вытереть пот со лбов, выжать промокшие насквозь от пота майки и отдышаться. Сам он лишь слегка запыхался. «Что ж, парни, у вас неплохо получается», — громко сказал он, сделав паузу, и добавил. «Для гражданских». Ответом стал дружный стон. Затем наступило время для очередной хитрости. Эрл знал, что он должен истребить в этих мальчишках чувство страха, сомнения, осознание собственной индивидуальности и в самый короткий срок слепить из них подобие единой команды. В 1930 году на Пэрис-Айленде для этого требовалось 12 изматывающих тяжелых недель. Правда, за время войны этот период смогли сократить до 6 недель. Но Эрл изобрел одну хитрость, которая почти безотказно действовала в каждом взводе, где он служил или был командиром, и не сомневался, что здесь эта штука тоже сработает. Он даст им новые имена. «Ты!» — сказал он. «Как тебя звать?» Помимо всего прочего, Эрл в совершенстве овладел искусством принимать угрожающий вид. При желании его взгляд становился пронизывающим и холодным, а сам он, как казалось подчиненному, невероятным образом увеличивался в размерах, пока не заслонял собой горизонт. Вот и этот молодой человек попятился от него, от его мощи, его мужественности, его командирства. «Шорт, сэр, Уолтер Ф.», — ответил 20-летний юноша, не отличавшийся от остальных ничем, кроме темных волос и напряженного выражения лица. «Шорт, готов держать пари, что тебя всю жизнь звали Шорти? Я прав?» «Да, сэр!» «И опять же могу побиться об заклад, что тебе это чертовски не нравилось?» «Да, сэр!» «Ха!» Эрл демонстративно закатил глаза, как будто глубоко задумался о чем-то. «Ты бывал во Франции, Шорт?» «Нет, сэр!» «Ладно. С этого момента твое имя будет Френчи. Просто потому, что я так решил. Френчи Шорт, как тебе нравится?» «Ну, ладно». «Вот и прекрасно. Рад, что тебе понравилось. Так, а теперь слушайте все. Сейчас вы все во весь голос крикнете: «Здорово, Френчи!» «Здорово, Френчи!» — загремели успевшие отдохнуть парни. «Так, Шорт, теперь ты Френчи. Понял? Я...» Не дослушав, Эрл перешел к следующему. Долговязому, неуклюжему с виду мальчишке с всклокоченными белобрысыми волосами и веснушчатым лицом. Его тело почему-то казалось чересчур длинным. «Ты?» «Хендерсон, сэр! Си.Д. Хендерсон! Талса, Оклахома!» «Ну вот, с тобой уже начинаются проблемы, Хендерсон. Нашего босса, как вы все знаете, зовут Дей. Так что нам нельзя злоупотреблять инициалами, а то мы сразу запутаемся. Что значит «Си»?» «Карл!» «Карл? Что-то мне не очень нравится». «Мне и самому не нравится, сэр». «Как же тебе помочь? Вот что мы сделаем. Прибавим к твоему имени букву «О», а «С» прибавлять не будем. Будешь Карло. Не Карлос, а Карло. Карло Хендерсон, нравится?» «Я...» «Парни, поздоровайтесь с Карло! Привет, Карло!» Так он переименовал всех. В группе появился коренастый тощий, банальный длинный, который, однако, был чуть ниже среднего роста. Ник, умудрившийся сильно порезаться, пока брил почти незаметную щетину. Терри, читавший книгу «Терри и пираты». Щупленький и низкорослый «Медведь». Крупный орешек, флегматичный «Шустрик». Утратив, наконец, вдохновение, Эрл закончил процедуру, переименовав Джимми в Джеймса и Билли Боба в Боба Билли. Джефферсон же сделался не Джеффом, а Эффом. «Итак, тех людей, какими вы были прежде, больше не существует. А что существует? То, чем вы стали теперь, то, что вам предстоит сделать, и то, чему вас будет учить мистер Ди Эй Паркер собственной персоной, героический федеральный агент, прикончивший младенца Нельсона и уложивший в гробы банду Баркера. Вам очень повезло, что вы будете учиться у такого замечательного человека. Теперь вам не придется слушать легенды. Он самый настоящий. Вы встретитесь с ним завтра и получите возможность впитать частицу его мудрости. Вопросы?» Вопросы, вероятно, были и много, но никто не набрался смелости и не задал их. Когда Дей наконец-то показался своим людям, это случилось на одном из обширных стрельбищ старого военного городка. Он мало походил на живую легенду. Вероятно, молодежь рассчитывала увидеть такого же вояку, как Эрл, натренированного, энергичного, резкого, с бычьей шеей, с желваками на щеках и громоподобным голосом. Но парней ожидало разочарование. Перед ними появился довольно крупный, но уже старый человек в мешковатом костюме, стоптанных ботинках и мягкой фетровой шляпе с обвисшими полями. Казалось, он только что слез с трактора на каком-нибудь поле в Оклахоме, так как постоянно отплевывался от пыли. Это произошло после утренней пробежки, когда молодые успели переодеться в свою обычную повседневную одежду, то есть в костюмы и галстуки, и уже начали проклинать жару. Старик не стал отдавать никаких приказов вообще, сразу дав понять, что намерен пользоваться не властью, а мудростью. Начал он с того, что предложил подчиненным сесть. Затем он громко посетовал на жару и посоветовал снять пиджаки. Когда пиджаки были сняты, он прошелся среди своих курсантов и осмотрел их личное оружие, по большей части современные Смиты и Кольты, Спешл 38-го калибра, в наплечных кобурах, как и подобает полицейским в штатском. У одного оказался даже старый Бисли калибра 44-40. «Это серьезное оружие, молодой человек». «Да, сэр. Мой дедушка носил его, когда был шерифом в округе Чикасо, перед Первой мировой». «Понимаю, понимаю. Беда в том, что оно заряжается чересчур медленно для наших целей. Не поймите меня превратно, кольт одинарного действия — прекрасное оружие, равно как и Смит-Вессон двойного действия. Но сейчас 1946 год, и времена успели измениться. Значит, нам придется учиться тому, как действовать в условиях нового времени». «Да, сэр», — отозвался юноша. «Именно поэтому я сюда и прибыл». «Хороший мальчик. Далее. Я предполагаю, что все вы отличные стрелки. Даже готов держать пари. Каждый стреляет так, что остается только позавидовать. Давайте-ка посмотрим, сколько у вас таких. Поднимите руки. 12 рук взлетело в воздух, извещая о молодой непоколебимой самоуверенности их хозяев. Все! Эрл, только посмотрите, они все мастера! Эрл, стоявший в стороне со сложными на груди руками и недовольным выражением, которое редко сходит с лица хорошего сержанта, молча кивнул. «Да, сэр, мне и самому доводилось использовать Смит», — сказал Ди-Эй. Он поднял полу пиджака и явил свету то, что ему не удавалось полностью спрятать. Свой собственный Смит Вессон Heavy Duty калибра 38-44 с белыми роговыми накладками на рукояти, покоившийся в хитроумной мексиканской кобуре, которая висела на особой портупее ниже брючного ремня. «Да, сэр, прекрасное оружие». «А теперь скажите, кто сможет сделать вот это?» Он сунул руку в карман и извлек серебряный доллар. Затем отвернулся от курсантов и подбросил монету в воздух. Блестящий кружок взлетел вверх, на мгновение завис и начал падать. А старик молниеносным движением, за которым невозможно было уследить, вскинул руку и выстрелил, не целясь. Настолько быстро и внезапно, что, казалось, движение вообще не заняло времени. Монетка звякнула и отлетела футов на 30. «Вы!» — Дей указал на самого младшего из полицейских. «Не могли бы принести ее старику?» «Конечно, сэр!» — отозвался парнишка, которому Эрл накануне дал имя Френчи. Шорт сбегал и принес упавшую монетку. «Подержите ее», — сказал Ди-Эй. Молодой полицейский вытянул руку, в которой держал монету, пробитую пулей 38-го калибра, точно по центру. Сквозь дыру бил луч яркого техасского солнца. Молодежь возбужденно зашепталась. «Ну вот», — сказал Ди-Эй. «Думаете, что это высший класс? Да?» «Если честно, это промах, потому что я попал точно в центр. Обычно, когда я развлекаю детей такими фокусами, я стараюсь попадать поближе к краю, чтобы было удобнее вешать монетку на цепочку и носить на шее». «Кто из вас может сделать так же?» Не поднялась ни одна рука. «Мистер Эрл, как, по-вашему, вы сможете?» — спросил старик. Эрл был очень хорошим стрелком, но знал, что такой трюк ему не по зубам. «Нет, сэр», — признался он. «Говоря по правде», — сказал Ди-Эй, «в мире найдется всего 4-5 человек, которые могут с уверенностью сделать такой выстрел. Пара техасских рейнджеров, мой старый приятель Эд МакГиверн, цирковой стрелок, возможно, один пистолер из Айдаха, некий Элнер Кит. Видите ли, тому, что умею я, что умеют те парни, которых я вам назвал, вы научиться не сможете. Для этого нужен особый талант, способность мозга за доли секунды рассчитать движение мишени и скоординировать с ним движение собственной руки и глаза. Вот и все. Это всего лишь дар природы». Он повернулся к слушателям. «Я показываю это вам, потому что хочу, чтобы вы увидели и забыли. Мне повезло. Мне очень сильно повезло. Вам нет. Вы обычные люди. Вы не сможете сделать этого. Никто в ФБР не мог сделать это. Поэтому я хочу научить вас, как может уцелеть и победить в перестрелке обычный человек, не такой, как я. Вы видели быструю и довольно зрелищную стрельбу. Теперь забудьте об этом. Быстро и зрелищно — не решение проблемы. Решение — это уверенность и точность. Теперь отнесите револьверы в ваши шкафы и заприте их там. Вы больше не будете использовать их. Не будете стрелять одной рукой и не будете доверять своим рефлексам. Вот наш рабочий инструмент». Он снял пиджак и показал всем автоматический пистолет калибра 45, висевший у него под мышкой слева, в сложной кожаной сбруе. «Мы пользуемся вот такими автоматическими пистолетами 45-го калибра. Носим их взведенными и поставленными на предохранитель. Вынимаем пистолет одной рукой, подхватываем второй и крепко держим, сосредоточившись на прицеле. Локти ставим так, чтобы получился треугольник. У нас есть треугольник, образованный руками между нашим телом и оружием, и треугольник, образованный ногами между нашим телом и землей. Треугольник — единственная жесткая фигура, существующая в природе. Немного приседаем. Именно так тело хочет сделать, когда нам страшно. Мы не полагаемся на способность нашего сознания производить сложные расчеты в условиях высочайшего напряжения и волнения, и не рассчитываем на то, что пальцы будут совершать сложные движения, когда они хотят только согнуться. Каждая из всех этих чертовых вещей делается очень естественно, просто и уверенно. Наши движения просты и естественны. Самое главное — мушка. Мушка и еще раз мушка. Все зависит от тренировки. Если вы видите мушку, то победите и выживете. Если не видите, то умрете. Я слышал смех? Я слышал, как кто-то захихикал? Конечно, слышал. Вы хотите сказать, что мужчина стреляет одной рукой? Для стрельбы по мишеням и полицейских игр со стрельбой нужна одна рука. Старые ковбои стреляли с одной руки. Все звезды кино пользуются одной рукой. Вы не хотите пользоваться двумя руками, потому что это девчачья стрельба. Вы большие сильные мужики, вы обойдетесь одной рукой. Такие мысли наверняка приведут вас в могилу. Он вынул из кармана еще один серебряный доллар, повернулся и подбросил монету. Пистолет превратился в расплывчатое пятно, невероятно быстро заняв место в вершине треугольника, образованного руками, и из этого расплывчатого пятна трижды полыхнуло огнем. Монета подскочила в воздухе три раза и отлетела заметно дальше, чем первая. Шорт снова сбегал за ней и поднял на вытянутой руке. Доллар не годился на сувенир. Он был искорежен до полной неузнаваемости. «Вот видите, парни, двумя руками можно сделать все так же быстро, как и одной». В первый день они работали с незаряженными стандартными армейскими пистолетами 45-го калибра. Быстро выдернуть из лоуренсовской кожаной кобуры, носимой на поясном ремне, над бедром, прицелиться, произвести холостой выстрел. Затем взвести курок, поставить на предохранитель и убрать в кобуру. Такова была система DA. Носить пистолет взведенным и поставленным на предохранитель. Когда ты его вынимаешь, большой палец попадает прямо на предохранитель и сдвигает его. Оружие тем временем обращается дулом к цели, другая рука обхватывает рукоять, и ты подаешься всем корпусом вперед, опуская голову и поднимая оружие, пока не увидишь перед собой крошечный выступ мушки, накладывающийся на нечеткий черный силуэт. Раз! Вы должны научиться медленно делать верные движения, прежде чем начнете выполнять его безошибочно и быстро, — повторял Дей. Приготовьтесь и... Вынуть! Целься! Огонь! Северо-техасский ветер унес дюжину щелчков. «Теперь повторить», — приказал старик. «И думайте о нажиме на спусковой крючок. Контролируйте его. Палец движется прямо назад. Нажим на спусковой крючок должен быть ровным, верно направленным и вообще идеальным». Упражнение повторялось снова и снова, пока кожа на пальцах курсантов не растрескалась до крови. Даже Эрл безостановочно выхватывал и направлял в цель свой пистолет, отлично понимая, что не имеет права ни пожаловаться, ни отказаться выполнять упражнение. Но кое-что во всем этом серьезно беспокоило его. В конце концов вверх поднялась рука. «Сэр, а вы уверены насчет всего этого? Я могу гораздо быстрее действовать своим official police. Мне бы не хотелось отказываться от своего револьвера». «Есть еще вопросы?» В первый момент воцарилась тишина, но затем поднялась одна рука, потом другая и третья. «Мушка очень маленькая, намного меньше, чем у моего Смит-Вессона. Я и не вижу ее толком». «Я слышал, что автоматические пистолеты отказывают гораздо чаще, чем барабан револьвера. Это меня сильно беспокоит. Мне кажется, я чувствовал бы себя лучше, если бы носил пистолет на полувзводе и взводил бы до конца большим пальцем, когда нужно его вынуть, как делал это с моим старым однозарядным. Робким сомнениям не было конца. И даже у Эрла были сомнения. Ему не нравилось ходить с пистолетом, поставленным на предохранитель. Чтобы выстрелить, нужно было нащупать этот маленький рифленый выступ и нажать на него, причем в напряженной и даже, возможно, очень напряженной ситуации. Его сильно раздражала мысль о том, что он может навести оружие на кого-то, намереваясь его убить, нажать на спуск, а выстрела не последует. «Эрл, а как ваше мнение?» «Мистер Дей, вы здесь босс». «Вот молодежь! Посмотрите на Эрла. Он хороший морской пехотинец и поддерживает старика до последнего, независимо от того, насколько сильно тот спятил. Но, Эрл, что вы сказали бы, если бы я не был боссом? Валяйте, Эрл! Скажите этим ребятишкам правду». «Хорошо, сэр», — ответил Эрл. «Раз вы так хотите, я скажу. Меня немного тревожит то, что придется носить пушки на предохранителе. Возможно, что возня с ним помешает быстро выстрелить. А я знаю по островам, что очень часто приходится быстро стрелять, иначе умрешь. В бою никакое оружие не держит на предохранителе. Может, просто не хватить времени, чтобы его снять». «Очень полезное замечание, Эрл. И все остальные вопросы тоже были очень полезными. Поэтому сейчас перейдем к другим занятиям. Вы должны понять, какая разница между тем, что работает по-настоящему хорошо, и тем, что работает хуже. Давайте вернемся в помещение». Группа толпой двинулась к зданию, предназначенному для демонтажа взрывных устройств, где была устроена классная комната. Там у стены стояла картонная почтовая коробка, примерно 2 на 2 фута, старательно упакованная в плотную бумагу и залепленная ярлыками. Взглянув на ярлык, Эрл увидел, что посылка пришла из конторы «Гриффин энд Хоуф», находившейся в Нью-Йорке. Порывшись в памяти, он попытался определить, откуда знает это название, но так и не вспомнил, хотя ощущение, будто оно где-то встречалось, не проходило. «Так, ребята, пусть двое из вас поставят эту штуку на стол», — распорядился Диэй. Двое молодых полицейских поспешно повиновались. Судя по тому, как они напряглись, в коробке содержалось изрядное количество стали. «Эрл, откройте, пожалуйста, коробку». Вынув перочинный нож, Эрл разрезал упаковочную бумагу и картонные стенки с трех сторон. Подняв крышку, он увидел внутри несколько небольших, приблизительно 8 на 6 дюймов, коробок с надписями «Кольт», «Хартфорд», «Коннектикут». Эмблемой «Кольта», жеребенок, поднявшийся на дыбы, и еще одной надписью «Модель, утвержденная национальным правительством». «Я долго работал на «Кольт» и договорился с ними об этом оружии. Его переправили через фирму «Гриффин энд Хоуф». Это известные нью-йоркские торговцы оружием. Эрл, выньте один, пожалуйста, и покажите его всем». Эрл извлек одну коробку и сорвал с нее крышку. Внутри лежал отливавший глянцевой чернотой «Кольт» правительственной модели. Но Эрл сразу обратил внимание на то, что боковина в одном месте заметно выпирала, будто лежавший в ней предмет был больше того, для которого предназначалась коробка. Он достал пистолет. «Ну и что там у вас?» — спросил Дей. «Объясните им, Эрл». «Прицел заметно крупнее», — не задумываясь, сказал Эрл. «Действительно, вместо регулируемого прицела здесь стоял фиксированный, более крупный, широкая полоса с прорезанным точно по центру углублением. А на конце дула, вместо маленького, похожего на узелок выступа, торчало большое квадратное широкое лезвие. Нестандартная задняя часть. Мушка системы Патридж. Что еще, Эрл?» Эрл взял пистолет за рукоять, ухватился поудобнее, и большой палец самым естественным образом уперся в предохранитель, который тоже оказался заметно больше. Рычажок с приваренной пластинкой. Подушечка большого пальца удобно легла на предохранитель, и было ясно, что не попасть на него нельзя даже в самой большой спешке. «Теперь продемонстрируйте выстрел», — сказал старик. Эрл послушно повернулся в безопасном направлении, взвел курок и отпустил предохранитель. Когда он надавил на него, усилие на большом пальце не превышало 2 унций, а затем рычажок с четким щелчком сдвинулся, Эрл нажал на спусковой крючок, который сработал под усилием в 4 фунта, ровно и плавно. «Это боевой пистолет», — пояснил старик. «Лучший из всего, что у них есть. Совершенно безопасный, если носить взведенным и на предохранителе. Рама обработана и отполирована. Все движется легко, как язычок котенка, лакающего молоко. Четко фиксированный ход крючка. Пистолет семизарядный, перезарядка занимает 2 секунды, а то и меньше. Патроны 45-го калибра с остроконечными пулями обладают самой большой останавливающей способностью, если, конечно, вы не решите перейти на «Магнум» калибра 357, обращению, с которым вам придется учиться в лучшем случае 2 года. И, наконец, самое короткое в мире безошибочно выверенное движение спускового механизма. Джентльмены, это оружие, которое вы будете носить с собой, из которого вы будете стрелять, с которым вы будете жить. Оружие, которое вы будете чистить 2 раза в день. Оружие, с которым вы выиграете любой поединок, если будете хорошо за ним ухаживать. Должен сказать вам, что его изобрел гений. Не я ни в коем разе. Нет, это именно то, что младенец сделал со своим 45-м. Он был убийцей, как утверждали некоторые, даже сумасшедшим. Но по части оружия соображал лучше любого другого, не исключая, пожалуй, и самого старого Джона Браунинга. «Вынуть, целься, огонь! Вынуть, целься, огонь!» Держим 2 руками, предохранитель сдвигается большим пальцем в тот самый момент, когда пальцы второй руки охватывают первую руку, сжимающую рукоять, и надвигают мушку на цель. «Не надо точно совмещать все 3 точки прицела», — объяснял старик. «Надо одно — мгновенно сориентироваться. Вы должны знать, что оружие направлено в нужную сторону. Вы не должны тратить время на совмещение мушки с прорезью прицельной рамки. Вы ориентируетесь по мушке. Видите, что мушка совместилась с целью, и стреляете. Вынуть, целься, огонь! Вынуть, целься, огонь!» Эрл удивился тому, как хорошо все стало получаться, стоило обрести некоторый навык. Немало помогали очень сильные и быстрые руки. Зато вся его огромная практика яростной боевой стрельбы и спокойной учебной стрельбы по мишеням теперь не значила почти ничего. Впрочем, у него, несомненно, имелась талика того дарования, которое в избытке имел Диэй. Пистолет моментально вылетал из кобуры, дуло устремлялось к цели и бам! Пуля почти всегда оставляла пробоину в центре мишени. «Забудьте о голове, забудьте о сердце», — поучал старик. «Цельтесь в самое широкое место и палите, пока враг не упадет. Стреляйте в центр, точно в середину. Если он не хочет валиться и все еще идет на вас, стреляйте в таз, перебейте тазовые кости. Это поставит его на место». Чтобы свалить с ног кое-кого из этих громил, нужна чуть ли не коробка патронов. Именно поэтому вы должны стрелять быстро, метко и много. Обычно тот, кто выпустил больше пуль, уходит на собственных ногах. Диэй наблюдал за своей командой, прищурив глаза, и его взгляд был настолько пристальным, что не упускал ни одной мелочи. Этот мальчик, тот мальчик, снова этот и снова он же. Небольшие недостатки в технике, слишком резкие движения, недостаток концентрации, палец неудобно лежит на спусковом крючке, так и норовит дернуться или, что хуже всего, заметна неспособность к скучной работе, повторению движения, которое одно может вбить эти идеи в голову. Но Диэй был терпелив, добр и никогда не раздражался. «Шорт должен отметить, что вы действуете очень хорошо и достаточно быстро», — похвалил он молодого парня из Пенсильвании, который действительно очень быстро учился и был лучшим из всех. Шорт и впрямь двигался быстро. Не так быстро, как Эрл или сам Диэй. Чуть погодя, старик уверился в том, что никто не может двигаться быстрее Эрла. Но быстро. Паренек уловил верное движение с первого раза и с тех пор выполнял его правильно. Хендерсон из Оклахомы был далеко не таким ловким. Высокий, белокурый, со слишком длинными руками и чересчур большими кистями, он словно путался в собственных конечностях и совершал лишние движения. Он не имел тех же способностей, что Шорт и еще некоторые курсанты. Но, боже, как же он работал! Он вставал раньше всех и практиковался в имитации выстрелов, а после занятий уделял этому упражнению еще немало времени. «Ты настоящий труженик, сынок», — похвалил его Диэй. «Да, сэр», — согласился Хендерсон. «Мои старики сумели меня этому научить». Он сражался против воображаемых преступников до тех пор, пока на его пальцах не появлялись кровавые мозоли. «А вот это, — сказал Эрл через несколько дней, — отличная штука!» Он держал в руках автомат Томпсон 45-го калибра, модель 1928 года, с отлично обработанным деревянным цевьем, компенсатором, вертикальной рукояткой и идеально регулируемым прицелом системы Лаймана. Еще 5 новеньких, лоснящихся от масла экземпляров такого же оружия лежали перед ним на столе. «Мистер Диэй немало поработал в Мэне, поэтому на всех пушках стоит клеймо «Полиция штата Мэн». Они будут нашим главным наступательным оружием не только из-за огневой мощи, но и из-за психологического эффекта. Если ты очутишься рядом с таким оружием со стороны дула, возникнет мысль, что, пожалуй, хватит воевать. Правда, это не слишком-то помогало, когда мы имели дело с японцами, но должно сработать с горцами из Хот-Спрингса». Курсанты впились взглядами в оружие, которое сержант держал перед собой на вытянутых руках. «Это полностью автоматическое оружие с полусвободным затвором», — продолжил Эрл. «Слово «полусвободный» очень важно. Оно означает, что оружие может стрелять только с отведенным назад затвором. Если забыл взвести затвор, считай, что тебе сильно не повезло. Если не приставишь магазина, он не будет стрелять. Разве что ты собственными руками вложишь патрон в патронник, а потом взведешь затвор. Правда, я никогда не слышал, чтобы хоть кто-нибудь это делал. Но моя теория говорит, что если существует хоть какая-то возможность что-то испортить, всегда найдется новичок, который сумеет это сделать, как бы ему ни было трудно. Никогда не досылайте патрон в патронник, потому что любой будет уверен, что он пуст, и именно так происходят несчастные случаи при обучении. У вас будет множество возможностей пролить кровь в Хот-Спрингсе. Делать это здесь ни к чему. Сегодня вечером я научу вас разбирать автомат, чистить его и собирать. Вы будете разбирать, чистить и собирать оружие каждый раз, когда будете им пользоваться. Причина та, которую я уже называл. Хорошо ухаживайте за оружием, и оно отблагодарит вас. А теперь кто знает, как стрелять из этого оружия?» Поднялось несколько рук, принадлежавших в основном курсантам постарше, которые пришли из полиции своих штатов. Френча тоже поднял руку. «Френча Шорт, ты тоже?» «Что ж, молодой человек, выйди сюда. Где ты научился стрелять из Томми?» Френча встал с места и подошел к сержанту. «Моя мать была знакома с шефом полиции нашего города. Она договорилась, чтобы мне на 15-й день рождения дали пострелять из всех видов оружия. Вот так подарок. Будь я проклят, это дорогого стоит. Ну что ж, Френчи, покажи ребятам, как это делается». Френчи вышел на линию огня, приставил коробчатый магазин, вскинул оружие и подался вперед. В 25 ярдах красовалась силуэтная полицейская мишень в виде мужчины, который стоял в полный рост, положив руку на бедро. «Приготовились, парни!» — скомандовал Эрл. Френчи переступил с ноги на ногу и нажал на спусковой крючок. Ничего не произошло. Он вспомнил о затворе и потянул за рукоять. Послышался глухой щелчок хорошо смазанного металла. Снова встал в позу для стрельбы и нажал на спуск. И опять безрезультатно. «Дерьмо!» — пробормотал он. «Предохранитель!» — напомнил Эрл. Френч наугад сдвинул какой-то рычажок. Снова вскинул автомат к плечу. Прозвучал одиночный выстрел, магазин упал на землю. «Дерьмо! Теперь послушайте меня. Френч решил, что уже все знает. Не стал ждать, пока научится. Он был уверен, что знает, и хотел похвастаться. На этой работе нет места хвастовству, потому что хвастовство наверняка погубит вас, поняли? Здесь командная работа, а не «Эй, посмотрите, какой я молодец!» «А еще...» — Эрл подмигнул Френчи. «Когда представляешь магазин, нужно хорошенько шлепнуть его по дну и убедиться, что замок защелкнулся. Иногда он не запирается полностью, но пружина держит магазин на месте, а тебе кажется, что все, полный бибоп. На самом деле никакого бибопа нет, а есть только боб. Один-единственный боб». Френчи не знал, что магазин у него в автомате держится на не очень-то честном слове. И что он теперь скажет младенцу Нельсону, который бежит на него с обрезом? Нужно сильно ударить по магазину снизу и услышать, как замок защелкнется. Эрл вставил магазин в гнездо, сильно хлопнул по нему снизу ладонью, отжал рукоять затвора, выпрямился и приложил приклад к плечу. «Теперь, ребята, заткните уши, но широко откройте глаза. Я буду стрелять трассирующими, чтобы вы могли проследить за полетом пуль». Он нагнул голову, приняв классическую стрелковую стойку, рекомендованную ФБР, и выпустил сразу пол магазина. Не обращая внимания на застарелую боль в левом запястье, он очень крепко стиснул цевьё, не позволяя дулу смещаться, куда ему захочется. В этом была вся штука. Оружие дергалось, затвор скакал взад-вперед, пустые гильзы градом летели в бок, дуло норовило уползти в сторону под действием вспышек огня, выброса пороховых газов и, конечно, огня трассеров. Грохот пуль, летевших к мишени, сливался в один оглушительный рев. Со среза дула срывалось такое яркое пламя, что отдельных вспышек, конечно же, нельзя было разглядеть, в отличие от огненных струй, бивших из хвостовой части каждой пули. Они вспыхивали на невообразимо короткие доли секунды, обозначая траекторию полета. Струи как бы существовали, и в то же время нет. Иллюзорные бело-голубоватые полосы, похожие на электрические разряды, более прямые, чем можно сделать при помощи лучшей линейки, тянувшиеся без единого отклонения от дульного среза к мишени. Пули Эрла моментально проделали в центре силуэта, стоявшего в 25 ярдах, отверстие с неровными краями. «Что впечатляет? А теперь скажу вам, что все это совершенно неправильно. Никогда не стреляйте очередями длиннее, чем по 3 патрона. В кино все время строчат точно так же, как я сейчас. Но у них прямо за камерами сидит толпа всяких помощников с горой таких вот Томми, и они готовы в любой момент прибежать и перезарядить пушку, когда камеры остановятся и звезда усядется выкурить свой кэмл. А вам придется самим таскать свой боезапас, и никому, конечно же, не захочется просадить его впустую. Если только ты не гений, каждый чертов выстрел после 3-го пойдет в молоко. Так уж получилось, что я гений. Возможно, Френчи тоже. А вот все остальные, кажется, нет. Теперь смотрите, как мы должны стрелять». Он снова повернулся к мишени, скинул оружие к плечу и выпустил 3 короткие очереди, по 3 патрона. Каждая очередь угодила в голову мишени, каждую сопровождал огненный шлейф, а от головы мишени не осталось почти ничего, только разлохмаченный картон. На протяжении нескольких дней они с утра упражнялись с пистолетами, а ближе к вечеру — с автоматами. Они упорно трудились. Одни овладевали оружием быстрее других, но под конец каждый достиг определенных успехов. Благодаря использованию трассирующих пуль, старому приему, который в ФБР давно применяли для обучения своих агентов, было значительно легче замечать ошибки и вовремя указывать стрелку, что дуло его автомата ушло в сторону, и пули ложатся не туда, куда нужно. Но Эрл сразу предупредил, что трассирующие пули можно использовать только при обучении и никогда в бою. Во-первых, они сразу выдают положение стрелка, а во-вторых, пылающий состав при попадании пули, скажем, в сухой деревянный дом, сено, листву или мусор, почти наверняка вызовет пожар. На таких островах, как Ивадзима, подобная проблема не вставала. Зато в городе, вроде Хот-Спрингса, где большинство казино находилось в старых деревянных зданиях, об этом необходимо было помнить. На 5-й день Эрл показал курсантам автоматическую винтовку «Браунинг». «Это оружие можно смело назвать убийцей японцев. Оно стреляет большими стандартными правительственными пулями 30-го калибра, которые несутся со скоростью около 2300 футов в секунду и пробивают все, во что попадают. Если надо достать парня, стоящего за мягким прикрытием, пуля пробьет защиту и попадет в него. Против автомобилей или легких грузовиков не придумано ничего лучшего. Магазин на 20 патронов, дальность прицельной стрельбы 1000 ярдов, отвод газов из канала ствола с запиранием, удобно переносить, но весит изрядно, около 16 фунтов. Они идут в комплекте с сошками, но сошки сразу же выбрасывают, здесь сошек уже нет. Каждый взвод морской или простой пехоты имел хотя бы одну такую винтовку. Они составляли основу огневой мощи при прикрытии всех маневров отряда и использовались для подавления стрельбы противника с дальнего расстояния. Мы будем использовать это оружие очень избирательно. Оно может пробить три стены и прикончить человека, который в своей квартире идет в ванную. Но мы должны уметь владеть им хотя бы на тот случай, если мы нарвемся на действительно отчаянных парней, сидящих в надежном укрытии и намеренных биться до последнего. Вот тогда-то и понадобится Браунинг. Для Джона Уэйна он не годится. Из него нельзя палить очередями во все стороны, как в кино. Слишком мощное оружие для этого. Однако для молодежи оказалось гораздо проще стрелять из Браунинга, чем из Томми. Винтовки были заметно тяжелее и лучше гасили отдачу. А кроме того, оказалось, что длинные стандартные патроны 30-го калибра намного легче заряжать в магазин, чем короткие для Томпсона. Курсанты стреляли с расстояния в 100 ярдов и быстро научились кучно всаживать 5 пуль в центр силуэтной мишени. Половина времени была потрачена на оружие, которое следовало знать, хотя и не предполагалось использовать. Дробовики Винчестер 97 и карабины М1. А потом наступил выходной, и большинство учащихся отправились в Тексаркану, чтобы посмотреть кино или развлечься еще как-нибудь. А Эрл и Диэй составляли график. Все знали, что должно было последовать потом. Настоящая потеха.